Ты что это делаешь, Бред? Бред поднялся на ноги и объяснил. Инглс укоризненно взглянул на Крейга. Возможно, я забыл предупредить тебя, Бен, но настоящее огнестрельное оружие у нас здесь запрещено. Мне придется забрать его и поместить в витрину. Как это? Никаких ружей, майор? Никаких ружей. По крайней мере, настоящих. Ну а как же Сиу? Что Сиу? Насколько мне известно, все они проживают в резервациях в Северной и Южной Дакоте. Но они всегда могут вернуться, майор. Только тут профессор оценил чувство юмора Крейга и одарил его заговорщицкой улыбкой. Ну, конечно, могут вернуться, но только не этим летом, а до тех пор, пока этого не произошло, ружье будет находиться под замком. Через 3 дня было воскресенье, и весь штат форта посетил утреннюю службу в часовне. Священника у них не было, и майор Инглс исполнял эту роль. Примерно на середине службы он поднялся на кафедру и приготовился прочесть отрывок из Библии. Огромная старинная Библия была открыта на соответствующей странице, заранее отмеченной закладкой. «Сегодня мы прочтем отрывок из Священного Писания, из книги пророка Исаии, глава 11, стих 6. Здесь пророк говорит о времени, когда на землю снизойдет Божья благодать», и он начал читать. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев...» Тут он перевернул страницу, но 2 тонких листка рисовой бумаги слиплись, и он запнулся. Следующий ниже текст не соответствовал прочитанному. Он смущенно зашуршал страницами, как вдруг из середины 3-го ряда зазвучал уверенный молодой голос. «И лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». В часовне воцарилась мертвая тишина. Все, разинув рты, взирали на молодого человека в грязном кожаном костюме, торчащим из конского хвоста прически орлиным пером. Джон Инглс, наконец, нашел нужную страницу. «Да, именно так. На этом наш первый урок закончен. Что касается этого молодого человека, так я просто теряюсь в догадках», — говорил он после обеда мисс Бевин. Они находились в его кабинете. «Он не умеет ни читать, ни писать. Зато наизусть цитирует целые отрывки из Библии. Видимо, выучил ребенком. Кто из нас чудак, я или он?» «Не беспокойтесь, думаю, мы скоро это выясним», — сказала она. «Но одно совершенно очевидно. Он родился у супружеской пары, которая долго жила в глуши. И когда родители его умерли, действительно был усыновлен, наверняка неофициально и незаконно, неким пожилым и одиноким человеком, который растил его как собственного сына, а потому остался без образования. Зато у него просто море знаний по 3 предметам. Библии, которую читала ему мать, способы выживания в необитаемых местах, а также истории Старого Запада. И откуда же он всего этого набрался? Вероятно, от того старика. Если тот умер 3 года тому назад в преклонном возрасте, ну, скажем, лет 80, стало быть, он родился в последней четверти прошлого века. Отсюда и все знания о тогдашнем образе жизни. Вот и делился тем, что помнил, с мальчиком. Но этот молодой человек играет свою роль как-то слишком уж убедительно. Вы не усматриваете в этом опасности? Нет, ответила Бивин. «Какая здесь опасность? Он просто фантазирует. Он сумел убедить себя в том, что имеет право охотиться и ставить ловушки, когда ему захочется, как это было в прежние времена. Так, стало быть, просто играет свою роль. Ну да, как все мы, разве не так? Профессор громко расхохотался. Да, разумеется, мы только этим и занимаемся. Но у него получается просто блестяще. Она поднялась, потому что он в это верит. Он лучший актер из всех. Я о нем позабочусь. Прослежу за тем, чтобы не нарвался на неприятности. Кстати, две девушки уже вовсю строят ему глазки. А Бен Крейг, меж тем, находил все новые странности в поведении своих товарищей. Так, к примеру, раздеваясь на ночь, они снимали с себя все, кроме коротких трусов из хлопка. Сам же он предпочитал спать в белом нижнем белье, без рукавки и кальсонах до щиколоток. Через неделю в связи с этим возникла одна проблема, и парни пожаловались мисс Бевин. Она нашла Бена Крейга на задворках кухни, где он, ловко орудуя топором на длинной рукоятке, готовил лучину для растопки. Могу я задать тебе один вопрос, Бен? Конечно, мэм. И, пожалуйста, называй меня офицер. Слушаюсь, мэм, то есть офицер. Скажи, Бен, ты когда-нибудь принимаешь ванну?